полудня лежала роса, блестела посеребренная ею паутина. Только деловитое постукивание дятла да щебетание дроздов-рябинников нарушало тишину. Молчаливая, строгая красота леса умиротворяюще подействовала на Пантелея Прокофьевича. Он тихо ступал меж кустов, разгребая ногами влажный покров опавшей листвы, думал, вот какая она, жизнь. Недавно были живые, а нынче уж обмывают их. Какого казака свалили? А ведь будто недавно приходил проведывать нас, стоял у дона, когда ловили Дарью. Эх, Христан, Христан, нашлась и на тебя вражья пуля. И Аникушка, какой веселый был, любил выпить, посмеяться, а за раз уж все, покойничек. Пантелей Прокофьевич вспомнил Дуняшкины слова и, с неожиданной яркостью восстановив в памяти улыбающееся, безусое, скопцеватое лицо Аникушки, никак не мог представить себе теперешнего Аникушку, бездыханного, с размозженной головой. «Зря я огневил Бога», — хвалился Григорием, — укорил себя Пантелей Прокофьевич, припомнив разговор с Бесхлебновым. «Может, и Григорий теперь лежит где-нибудь, проклеванный пулями? Не дай Бог и не приведи. При ком же нам, старикам, тогда жить?» Вырвавшийся из-под куста коричневый вальдшнеп заставил Пантелея Прокофьевича вздрогнуть от неожиданности. Бесцельно проследил он за косым стремительным полетом птицы, пошел дальше. Около небольшой музги облюбовал несколько кустов хвороста, принялся рубить. Работая, старался ни о чем не думать. За один год смерть сразила столько родных и знакомых, что при одной мысли о них на душе его становилось тяжко, и весь мир тускнел и словно одевался какой-то черной пеленой. «Вот этот куст надо повалить. Хороший хворост. Самое на плетни годится», — вслух разговаривал он сам с собою, чтобы отвлечь себя от мрачных мыслей. Наработавшись, Пантелей Прокофьевич снял ватник, присел на ворох нарубленного хвороста и, жадно вдыхая терпкий запах увядшей листвы, долго глядел на далекий горизонт, повитый голубой дымкой, на дальние перелески, вызолоченные осенью, блещущие последней красотой. Неподалеку стоял куст черноклена. Несказанно нарядный, он весь сиял под холодным осенним солнцем, и раскидистые ветви его, отягощенные пурпурной листвой, были распахнуты, как крылья взлетающей с земли сказочной птицы. Пантелей Прокофьевич долго любовался им, а потом случайно глянул на музгу и увидел в прозрачной стоячей воде темные спины крупных сазанов, плававших так близко от поверхности, что были видны их плавники и шевелящиеся багряные хвосты. Их было штук 8. Они иногда скрывались под зелеными щитами кувшинок и снова выплывали на чистое, хватали тонущие мокрые листочки вербы. Музга к осени почти пересохла, и переловить сазанов не составляло особого труда. После недолгих поисков Пантелей Прокофьевич нашел брошенную возле соседнего озера кошелку без дна, вернулся к музге, снял штаны, поеживаясь и кряхтя от холода, приступил к ловле. Взмутив воду, по колено утопая в иле, он брел вдоль музги, опуская кошелку, придавливая края ее ко дну, а затем совал внутрь кошелки руку в ожидании, что вот-вот всплеснет и забурлит могучая рыба. Старания его увенчались успехом. Ему удалось накрыть 3 сазанов, фунтов по 10 каждый. Продолжать ловлю и дальше он не смог. От холода судорога начала сводить его искалеченную ногу. Удовольствовавшись добычей, он вылез из музги, обтер чеканом ноги, оделся, снова начал рубить хворост, чтобы согреться. Это была как-никак удача. Неожиданно поймать почти пуд рыбы не всякому придется. Ловля развлекла его, отогнала мрачные мысли. Он надежно спрятал кошелку с намерением прийти половить оставшуюся рыбу, опасливо оглянулся, не видел ли кто, как он выбрасывал на берег золотистых и толстых, словно поросят.